Он снова привлек меня к себе, тесно обнял и указал на статую Богоматери. «Ты должен приучить себя к непорочной любви. Вот та, чья женственность высшего порядка. Поэтому о ней можно сказать, что она прекрасна, как возлюбленная песней песней. В ее особе...» И лицо Убертина озарилось каким-то внутренним ликованием, так же точно, как вчера лицо аббата, когда он говорил о самоцветах и золоте своей сокровищницы. «В ее особе дивная красота тела в точности воплощает ее небесное благолепие. И сего ради воятель представил ее в полном телесном роскошестве, каким только может быть одарена женщина». Он указал на маленькие груди Преснодевы, высоко и туго затянутые корсажем, завязками которого играли ручонки младенца. «Видишь, те же сосцы пригожи, что выпирают не сильно, полны, в меру упруги, но не колышутся дерзко, а возвышаются еле, воздеты, однако не сжаты. Что ты ощущаешь при созерцании этого?» Я покраснел до ушей, так как ощущал некий сокровенный жар и не мог найти себе места. Убертин, должно быть, заподозрил что-то или догадался по красноте моего лица, поскольку тут же добавил: «Однако научись точно отличать жар сверхчеловеческой любви от обольщения чувств. Это нелегко даже и святым». «Каковы же признаки благой любви?» — спросил я. —